Послышалось еще несколько отрывистых, неразборчивых слов. Там, под Средиземным морем, Мемфис пытался продиктовать свое завещание. Рейдл смертельно побледнел. Он хорошо знал этот шум. Этот шум он слышал во время войны. Подводная лодка была раздавлена напором воды. В те времена этот шум наполнял его радостью, потому что там были враги. Однако сейчас это означало гибель десятков его друзей, совсем рядом. И это в совершенно мирное время, в 1963-м. «Пришлите туда все свободные вертолеты!» — приказал адмирал. Скайларк уже мчался вперед на всех парах. Склонившись над микрофоном, Райдел продолжал постоянно вызывать 593-й. Позади него Ватсон со слезами на глазах пристально смотрел на микрофон, не видя его. Он тоже мог бы остаться там. Пусковые установки подводных гранат были готовы. Над Скайларком пролетела эскадрилья подводных истребителей F-86, вооруженных ракетами «Воздух-вода». Над предполагаемой позицией Мемфиса уже кружили вертолеты. «Но что же все-таки произошло?» — пробормотал Ватсон. «Невероятно! Русская подлодка в Мраморном море!» «Если это русские, мы их накроем!» — сказал Райдел. «Даже если нам придется остаться здесь на 3 месяца!» Мужчины вздрогнули от серии приглушенных взрывов. Адмирал приказал сбросить серию учебных гранат. Это был условный сигнал Мемфису немедленно подняться на поверхность. Райдел уныло пожал плечами. «Он больше никогда не поднимется!» Вдруг в небе разорвалась красная ракета, выпущенная с одного из вертолетов. Офицеры схватились за бинокли. Через несколько мгновений они молча переглянулись. В 2 милях западнее Скайларка на поверхности моря медленно расплывалось огромное масляное пятно. Сигнал бедствия! Развороченный Мемфис истекал кровью. Схватившись обеими руками за рейлинги, Ватсон молча плакал. Он больше не увидит своих друзей. Такого веселого и бесстрашного Харви, немногословного Смитса и других. Его охватила ярость. «Что будем делать?» — проревел он. «Здесь действительно есть подлодка, которая выпустила эту торпеду!» Райдел пожал плечами. «Работают все гидролокаторы флота. Они бы уловили даже, как чихнет рыба. Но если поблизости неопознанная подлодка, она неподвижно ждет, когда мы уберемся, чтобы уйти. Выиграет тот, кто более терпелив. Сколько у нее шансов уйти? В таком тесном море ни одного шанса из 10. Как только она двинется с места, ее обнаружат. Купер отдал приказ превратить ее в конфетти». В течение долгих часов ничего не происходило. Скайларк остановился вблизи масляного пятна, и водолазы постоянно погружались под воду, стараясь найти какие-нибудь останки. Но в морских волнах растворялось только черное, жирное, масляное пятно. Вдали турецкий берег начал заволакивать синеватый туман. На севере первые огни Стамбула образовали яркий ореол. На всех кораблях 6-го флота уже были приспущены флаги. На борту «Энтерпрайза» адмирал Купер, закрывшись в своей каюте, внимательно изучал секретное досье на русские подводные лодки. Все они, о существовании которых было известно, находились на противоположном конце земного шара. Вполне вероятно, что с минимальными шансами Мемфис стал жертвой саботажа или случайного взрыва. Нужно было ждать. Если поблизости и была вражеская подлодка, она, в конце концов, даст о себе знать. Он быстро перелистал пачку бумаг. Из Вашингтона начали сыпаться радиограммы. Из-за разницы во времени люди из ЦРУ и военно-морской разведки узнали о случившемся только несколько минут назад. Официально Мемфис не поднялся на поверхность в назначенный для окончания его маневра час. Адмирал позвонил. Вошел моряк. «Предупредите всех командиров! Совещание здесь через 2 часа!» — приказал адмирал Купер. «Пусть прилетят сюда на вертолете!» И Купер приступил к составлению длинной радиограммы для штаба ВМС. Совещание началось в 3 часа ночи. Адмирал сказал все как есть. Я хочу, чтобы боевая готовность не прекращалась ни на секунду. Если поблизости действительно русская подлодка, мы должны найти ее и уничтожить. Это жизненно важный вопрос для нашей страны. Офицер, отвечающий за гидролокатор на миноносце «Вагран», лично заступил на вахту на своем корабле. Его брат был офицером-механиком на Мемфисе. Он уже пил шестую чашку кофе, как вдруг на катодном экране появилась зеленая точка. Офицер, как зачарованный, следил за дрожащей на экране зеленой точкой. Он на ощупь схватил микрофон, связывающий его по радио с другими постами прослушивания флота, и тихо сообщил: «Неопознанный подводный объект держит курс на север-север-запад». Почти в ту же секунду все другие наблюдатели подтвердили: по всей видимости, неопознанная подводная лодка медленно движется под кораблями 6-го флота в направлении Босфора. Адмирал спал одетым, когда его разбудили, чтобы сообщить эту новость. «Ни один корабль не должен двигаться!» — приказал он. «Следите за ним!» Через 5 минут он уже был на наблюдательном посту «Энтерпрайза». Офицеры лихорадочно наносили на карту курс, показываемый прослушивающей аппаратурой. «Прикажите самолетам взлететь!» — отдал приказ Купер. «Пусть они кружатся над нами в ожидании дальнейших инструкций!» Он вошел в лифт, ведущий на верхний полуют. Огромный корабль кипел от оживления. Первые самолеты-торпедисты уже готовились к взлету. Ночь была ясной, на небе почти ни одного облачка. С трудом можно было разглядеть темные силуэты двух эскадренных миноносцев. На севере небо освещали огни Стамбула. С другой стороны были Черное море и Россия. У Купера защемило сердце при мысли о Мемфисе. «Неуязвимый», — говорили эксперты при спуске его на воду. Однако... Но почему он был атакован? Появился офицер, отдал честь и передал Куперу бумагу. Купер прочел ее. Это был отчет о прослушивании. «Неопознанная подводная лодка движется на север-север-запад курсом 130, скорость 30 узлов, глубина 100 метров». На карте отчетливо был виден курс, начинающийся рядом с той точкой, где исчез Мемфис, и курс лежал прямо на Босфор. Адмирал провел рукой по лбу. «Босфор! Он сошел с ума! Это тупик! Со всеми этими минами, противолодочной сетью и турецкими звукоулавливателями у него ни одного шанса из 1000 пройти там!» Вдруг ему в голову пришла жуткая мысль, и он вздрогнул. «А если это турки? Союзники совершили ужасную ошибку!» Адмирал быстро вернулся к себе. «Пошлите шифровку в штаб турецких ВМС!» — приказал он. «Спросите, есть ли у них действующая подлодка? Это срочно! Ответ шифровкой!» Через 5 минут по радио пришла ответная шифровка. «Анкара ответила, что у них нет ни одной действующей подлодки!» Купер глубоко вздохнул и схватил микрофон, связывающий его с оперативным командующим. «Приказываю всеми силами уничтожить неопознанную подлодку!» — четко произнес он. С авианосца уже взлетала дюжина истребителей, которые грациозно разворачивались в воздухе и неслись к цели. Все они были вооружены ракетами воздух-вода, самонаводящимися боеголовками, которые могли запросто уничтожить подлодку под водой. Первый залп прогремел в тот момент, когда «Скайларк» проходил над подводной лодкой. Лейтенант Райдл стоял на мостике. «Гоу!» — крикнул он в интерфон. С кормы посыпались противолодочные гранаты. Их было достаточно для того, чтобы стереть в порошок любую подлодку. «Скайларк» развернулся и снова пошел на цель. Истребители опять пикировали к морю, и их ракеты со свистом ныряли в воду. Адмирал Купер со своего мостика наблюдал за ходом операции. Наступало утро. Силуэты его кораблей неясно вырисовывались в сумерках. Только бы какая-нибудь ракета не сбилась с курса и не потопила невинное судно. Вся операция производила дьявольский шум. Придется объяснять туркам, почему вдруг ведутся такие маневры. Вбежал запыхавшийся офицер. «Адмирал, истребители сообщают, что подлодка поднялась на поверхность посреди масляного пятна. Иду!» Адмирал Купер бегом спустился по трапу. Вертолет был наготове, его винт вращался, и едва Купер застегнул ремень безопасности, он поднялся в воздух. Через несколько минут они пролетали над подводной лодкой, над ними кружили истребители. Два офицера вгляделись в сероватые волны и сразу же увидели ее. Длинное черное веретено, в котором можно было разглядеть только носовую часть и рубку, окруженную подобием леерного ограждения. Никаких признаков жизни. «Если бы она могла подняться еще немного», — пробормотал Купер, — «это может быть все, что угодно». Однако неопознанная подводная лодка продолжала плыть в нейтральных водах, словно раненый кит. Все люки были задраены. Адмирал взял микрофон и гаркнул, чтобы перекричать шум моторов. «Говорит стрекоза лидер, вы сделали фотографии?» «Говорит красный лидер», — тотчас ответил ему гнусавый голос. «Мы сделали инфракрасные фотографии!» Адмирал секунду помолчал. Потом спокойно отдал приказ. «Говорит стрекоза лидер, красному лидеру, уничтожьте цель!» Офицер рядом с ним вздрогнул и покосился на адмирала. Тот повернулся к нему и сказал, «Может, вы хотите отбуксировать ее в Стамбул и объяснить русским, что в мирное время мы потопили их подлодку в нейтральных водах? Он просто взбесится!» «Но она атаковала и уничтожила Мемфис», — робко заметил офицер. «Вы можете это доказать? Нет, не так ли? Русским удастся сохранить лицо, а я рискую быть отправленным драить палубу на Энтерпрайзе. Во всяком случае, советую вам забыть то, что вы видели и слышали. Я предупрежу всех, замешанных в эту историю, что они предстанут перед военным трибуналом за чрезмерную болтливость». Вертолет медленно полетел назад. Истребители Энтерпрайза сделали еще один заход. От подводной лодки осталось только масляное пятно. На морской поверхности не было никаких останков. «Мы не сможем даже подобрать оставшихся в живых», — заметил Купер. Через несколько минут вертолет сел на Энтерпрайзе. Адмирал Купер закрылся у себя и стал составлять рапорт. Не очень-то веселый. Потерять одну из лучших единиц флота при неясных обстоятельствах и потопить подводную лодку страны, с которой были мирные отношения, это слишком для одного дня. Оставалось только узнать, откуда пришла эта подлодка и куда она направлялась. «Это касается ЦРУ», — вслух произнес Купер. «Оно надолго займет их». Покончив с нудной письменной работой, он поднялся на палубу. На том месте, где исчез Мемфис, плавал огромный красный буй. Вокруг буя кружило множество патрулей. Шансы спасти оставшихся в живых были невелики. Зондирующая аппаратура показывала, что останки покоятся на глубине 700 метров. Ничто не может противостоять такому давлению. Первым поиски прекратил Скайларк и дал 21 залп из всех своих орудий. Потом один за другим другие корабли попрощались со своими погибшими товарищами. Энтерпрайз остановился, и склонившийся над леерным ограждением капеллан сотворил короткую молитву. Его слова были унесены ветром, но 600 мужчин за его спиной оглушительным хором повторили их. К месту трагедии подлетел вертолет и сбросил в море сделанный на скорую руку венок. Многие плакали. Мемфиса больше не существовало. Оставалось только отомстить за него. А это, как подумал адмирал Купер, было делом ЦРУ. Глава 3. Уильям Митчелл, ответственный ЦРУ за Средний Восток, стукнул ладонью по столу, так что с него упала пачка бумаг. «Невероятно!» — пронзительно вскрикнул он. «Вы, лучшие специалисты морской разведки, не можете мне сказать, что делали русские в Мраморном море?» «Мы не волшебники», — стал оправдываться один из мужчин, сидевших перед ним. «Вам известно, что после того, как русские убрали свои подлодки с базы СНО в Албании в 1961-м, мы не видели ни одной в Средиземноморье. Впрочем, мы засекли их в Гибралтаре и Красном море. В конце концов, это не прилетело туда по воздуху. Митчелл показал фотографии, сделанные 6-м флотом. «Разумеется», — подтвердил один из его собеседников. «Но мы не уверены, что она русская. Мы не уверены даже в том, что это атомная подлодка, и что она потопила Мемфис». «А в Босфоре куда она направлялась?» — покраснел Митчелл. «Вежливо попросить, чтобы для нее убрали противолодочные сети, преграждающие путь в Черное море, или превратилась в бумажного змея». «Что говорят турки?» — спросил второй эксперт. — Ничего, они тоже ничего не понимают. Их самые надежные люди охраняют Босфор и регулярно присматривают за сетями. Кроме того, у нас везде свои люди, и нам не сообщали ни о чем необычном. Подводная лодка — это все же не пачка сигарет, ее нельзя не заметить. — В общем, это невероятно, чтобы подлодка сама бросилась спасть волку. — Может быть. Адмирал Купер был категоричен. Подлодка на всех парах направлялась на север, в Черное море. Наступила пауза. «Вы знаете, что это значит, господа?» Серьезным тоном продолжил Митчелл. «Мы свернули наши ракетные базы в Турции и заменили их в Средиземноморье подлодками, вооруженными Поларисами. Если русские тоже нашли способ перебросить свои подлодки в Средиземноморье, вся наша стратегия устрашения в этом регионе земного шара рушится». Пролетел ангел с ракетами под крыльями. Митчелл снова заговорил. «Нужно во что бы то ни стало выяснить, что это была за подлодка, откуда она взялась и куда направлялась. Нужно разгадать секрет русских. Это жизненно важно для нашей страны. И это будет нелегко. Благодарю вас, господа!» Митчелл остался один и обхватил голову руками. Потом нажал кнопку интерфона. «Билл, зайдите ко мне!» Через несколько минут вошел Билл. Это был шеф оперативного отдела ЦРУ на Среднем Востоке. Крепкий, умный и опасный человек. Он сел, вынул сигарету. «Что случилось? У вас есть люди, которые говорят по-турецки?» «По-турецки?» Билл задумался. «Нет никого, за исключением одной бабы, которая совершенно непригодна для заданий. Но у нас есть люди в Анкаре и в Стамбуле». «Окей. Выберите двух самых лучших и отправьте их в Стамбул. Пусть они остановятся в Хилтоне. Я пошлю им кое-кого отсюда». «Кого?» «Это будет SAC. Этот чокнутый». «Чокнутые, которые говорят на 25 языках, и у которых мозг, как у IBM, не валяются на улице. У него никогда не было проколов». «Поступайте, как знаете. В конце концов, патрон вы... Но он опять обойдется нам в целое состояние». Билл поднялся и вышел. Митчелл взялся за телефон и сказал: «Соедините меня с номером 925-05-24 в Паукипси, штат Нью-Йорк. Личный звонок его светлейшему величеству, князю Малколинге».